Глава 15. Некоторое время назад. Грегори следовал за слугой через весь дом, не понимая, что задумали старейшины. Вся ситуация выглядела довольно странной. «Если у них есть разговор, то почему встречу назначили у озера? Чтобы не было лишних свидетелей? Возможно. Но неужели в доме Карла нет кабинета?» Белый волк мельком оглядывался по сторонам, невольно чувствуя себя некомфортно. Что-то в этой ситуации казалось ему неправильным, но он никак не мог понять, что именно его смущает. Место встречи, внезапный разговор или сам факт того, что у старейшин внезапно появилось дело, не допускающее отлагательств, раз и его дернули посреди вечера. «Нам сюда». Молодой парень открыл дверь в какую-то комнату, пропуская Грегори вперед. Мужчина бегло огляделся. Это была небольшая уютная гостиная с выходом на террасу. «Спуститесь в сад, потом по аллее, а там разберетесь», — промолвил слуга и поспешно удалился. Белый волк проводил его удивленным взглядом и направился на террасу. Оказавшись на улице, Грегори осмотрелся по сторонам. В саду никого не было, и лишь тихий журчащий звук воды нарушал сонную тишину. Стало понятно, что где-то за деревьями расположен фонтан. Мужчина быстро направился по аллее, невольно опять подумав, что место для встречи все-таки старейшины выбрали странное. Внезапно все фонари вокруг синхронно моргнули и тут же погасли. Конечно, волчьему зрению мрак был совершенно не помехой, но тем не менее Грегори остановился. Насторожившись, мужчина доверился звериным инстинктам и понял, что в этой кромешной тьме он не один. Шорохи раздавались со всех сторон. Белый волк мгновенно осознал, что его заманили в ловушку. «Грация!» — промелькнула у него мысль, и Грег резко обернулся, решив вернуться в дом, но не тут-то было. Прямо перед ним из-за кустов выскочил мужчина. Высокий, мощный, широкоплечий. Он угрожающе оскалился и прохрипел: «Куда собрался?» Услышав за спиной смех, Грегори резко обернулся и осознал, что окружен. Незнакомцев оказалось четверо. Это были оборотни, внешне напоминающие бандитов. В свете луны сверкнули лезвия кинжалов. Мужчина понял, что его пришли убивать, и вряд ли можно надеяться на чью-то помощь со стороны. Выпустив своего зверя, белый волк грозно оскалился и, не раздумывая, первым кинулся на ближайшего противника. Эффект неожиданности сыграл свою роль. Незнакомец моментально был сбит с ног. Нож полетел в сторону и со звоном упал на садовую плитку, из которой была выложена аллея. Грегори действовал быстро, решительно, беспощадно. Не давая ни одного шанса на спасение, он моментально вцепился мужчине в глотку и с рычанием сжал челюсти, ломая ему шею. Агония умирающего длилась недолго, но это позволило противникам осознать, что борьба предстоит серьезная. Трое оставшихся незнакомцев, выпустив своих зверей, накинулись на белого волка синхронно, стараясь его посильнее ранить. Грегори отбивался как мог. Острые зубы, когти, угрожающее рычание. Кровь, боль, скуление — все перемешалось в одно единое целое. Белый волк был ловким и сильным, но драка оказалась слишком неравной. В какой-то момент мощный зверь серо-бурого цвета лапами прижал его к земле, не давая возможности пошевелиться. Грег попытался вырваться и для этого вновь вернул себе привычный облик, но тут же осознал, что его сил не хватит, чтобы отбросить чужака. Наклонив грозную окровавленную морду, незнакомый волк наклонился над ним, чтобы убить соперника, как того велел инстинкт. «Не вздумай!» — внезапно раздался мужской рык. «Был приказ его утопить». Зверь рыкнул, но тем не менее мягко скользнул в сторону. В то же мгновение Грегори шагнуло двое мужчин. Они ловко подняли его с земли, чтобы оттащить к фонтану и осуществить страшный приказ. Но незнакомцы слишком уверовали в свою победу и упустили тот факт, что белому волку было за что бороться. Ровно за мгновение до того, как его поставили на ноги, он смог поднять нож, выроненный кем-то из них. Неожиданный взмах руки один раз, второй, и незнакомцы рухнули, сраженные острым лезвием. Обернувшись к единственному оставшемуся из живых, Грегори прорычал: «Кто вас послал? Кто отдал приказ?» Незнакомец хмыкнул и скривился. «Ты никогда не узнаешь об этом». «Я убью тебя», — пригрозил Грегори. «Попробуй», — рыкнул мужчина и в один миг, приняв облик волка, рванул в кусты. Грегори решил последовать за ним, но едва отпустил своего зверя, тело пронзило болезненная судорога. Наклонив морду к земле, белоснежный окровавленный мощный хищник прикрыл глаза и застонал, не понимая, что происходит. А потом его разум пронзила догадка. Грация. Волк рванул в дом, сшибая всех и все на своем пути. Двери, официантов, слуг, гостей. Когда он вылетел в фойе, приглашенные замерли. Зверь яростно осматривался по сторонам, уже понимая, что девушки тут нет. «Грегори, что случилось?» К волку шагнул самый старший старейшин. «Почему ты в таком виде?» Белый волк поднял голову и так горестно завыл, что у всех присутствующих на миг остановилось сердце. Каждый звук был пронизан невыносимой болью. «Ох», — протянул старейшина Альберт, дальний родственник Грегори. Белый зверь глубоко вдохнул и внезапно уловил нотку аромата своей пары, бросился в глубину дома. «Карл!» — рявкнул седовласый мужчина. «Что-то случилось с Грацией?» «Что?» Карл нахмурился. «Альберт, этого не может быть. В моем доме?» «Я последую за Грегори», промолвил кореглазый оборотень с необычным объемным седым пучком на макушке. «Ему может понадобиться помощь». «Я с тобой», кивнул Карл. В тот же миг два мощных волка, черный и бурый, рванули в глубину дома. Седовласый старейшина обвел гостей тяжелым пристальным взглядом. От его внутренней силы оборотни невольно поежились. «Охрана!» — рявкнул он. «Никого не выпускать. Гости все остаются здесь. Обслуживающий персонал собрать в отдельной комнате. Осмотреть весь дом и территорию». Непонятно, откуда взявшиеся оборотни в черных костюмах стали моментально выполнять указания своего босса, который жаждал получить ответы на свои вопросы. Грегори же тем временем, промчавшись через оранжерею, оказался на берегу озера. К сожалению, здесь след грации обрывался. В воздухе лишь витал сладковатый цветочный аромат. Зверь, осмотревшись, заметил приоткрытую дверь и снова помчался к особняку. Оказавшись в подземном гараже, он почувствовал едкий запах бензина. «Ее увезли», — догадался мужчина и рванул по дороге. На что он надеялся? Грегори сам не знал. Вернее, чувствовал, что любимой женщине нужна помощь, а значит, ему необходимо просто бежать. Хотя догнать автомобиль было не под силу ни одному волку. Быстро перебирая лапами, белый хищник бежал вперед, надеясь на чудо. Что-то им двигало, наверное, инстинкт. В какой-то момент он словно услышал шепот. «Грегори». От изумления волк затормозил и, подняв голову к луне, завыл. Ветер окутал его, и зверь вновь уловил аромат грации. Это придало ему невероятную силу. Хищник буквально летел, и тут увидел на земле девушку. На ходу, принимая человеческий облик, Грегори подбежал к грации. Упав на колени, мужчина дрожащей рукой провел по ее щеке и прошептал: «Любимая, ты слышишь меня? Милая, родная». Грегори чуть приподнял девушку с ужасом, чувствуя страшный аромат крови, расплывающийся повсюду. Он невольно посмотрел на свою руку и вздрогнул, заметив страшную рану на теле возлюбленной. «Грация! Очнись, Грация!» В ужасе закричал оборотень, понимая, что опоздал. «Нет!» От его нечеловеческого крика вздрогнули и луна, и земля, и весь мир. Старейшины, взяв под контроль своих волков, осторожно подошли к обезумевшему Грегори, который сжимал в руках ту, что была для него смыслом жизни, и переглянулись. Карл в ужасе смотрел на происходящее, уже понимая, что все пошло не по плану Эдгара. Старый волк хотел помочь тому, кого считал сыном, а в результате это привело к большой трагедии. От очередного воя Грега мужчина вздрогнул и шагнул к нему, но его опередил старейшина Дрим. Опустившись на колени рядом с обезумевшим белым волком, он положил руку ему на плечо и тихо сказал: «Грегори, отпусти ее. Все закончено. Так решила луна». Грег будто не слышал этих слов. Вновь закричал, и его крик перешел в безумный, рвущий душу страшный вой. Волк не мог поверить в то, что потерял свою женщину. «Отпусти ее. Вставай». Мужчина словно его не слышал. Старейшина Дрим буквально вырвал девушку из мужских рук, а затем посмотрел на Карла. «Тело нужно увести, чтобы потом достойно предать земле. Надо вызвать наших людей. Здесь необходимо все осмотр...» Волк замолчал на полуслове и пристально посмотрел на Грацию. Резко приложив пальцы к ее шее, старейшина выкрикнул: «Она жива! Срочно надо в больницу!» В этот момент дорога наполнилась людьми, которых отправил старейшина Альберт. Осознав, что девушку похитили, и Грегори бросился в погоню. «Не отдам! Она моя!» Грегори кинулся на Дрима. «Грация! Она жива! Грег, жива! Но ей нужна помощь! Жива!» Закричал Карл, оттаскивая невменяемого белого волка в сторону. Старейшина ловко поднялся, прижимая девушку к себе. Понимая, что, возможно, уже идет счет на минуты, он направился к ближайшей машине и увез Грацию в частную клинику. Карл, схватив Грегори за плечи, встряхнул, вынуждая посмотреть на себя, и прошептал: «Возьми себя в руки. Она выжила. И ты сейчас должен быть рядом с ней. Понял?» Белый волк некоторое время продолжал смотреть обезумевшим взглядом, а потом, тряхнув головой, тихо спросил: «Жива?» «Да, поспеши за ней». Грег бросился к ближайшей машине, буквально выкинув оборотня, сидящего за рулем. Мужчина занял его место и рванул вслед за своей парой. Время словно застыло. Для белого волка все перестало иметь значение, кроме одного. Где-то там, за многочисленными дверьми, врачи боролись за жизнь Грации. Старейшина Дрим уже уехал, оставив Грегори одного. Операция длилась уже несколько часов. Устав метаться по коридору, мужчина опустился в кресло, поправив нелепо сидевший на нем медицинский костюм. Когда обнаженные старейшина и Грег ворвались в фойе клиники, сразу началась суета. Грацию быстро осмотрели и увезли, сказав, что надо ждать. «Я принес тебе вещи». Подняв голову и увидев старейшину Альберта, мужчина кивнул. «Спасибо». «Она выживет», — уверенно произнес пожилой белый волк, чувствуя безумную усталость и опустошение. Три оборотня много веков старались поддерживать в этом мире спокойствие. Отделили людей, придумали для них жизнь и строгие правила, надеясь сохранить все тайны расы. А в результате возрастили врагов среди своих же. На праздник чужаку было бы не пробраться, а значит, наступили страшные времена, когда больше нельзя никому доверять. «А если нет?» В глазах Грегори промелькнуло отчаяние. «Надо верить». — послышалось в ответ. «Расскажи, что случилось?» «Мне принесли записку, что вы хотите со мной поговорить». Грегори встал и начал спешно переодеваться. «Но в саду для меня приготовили ловушку». «Да, мы нашли три тела», — кивнул старейшина. Четвертый убежал. Грег пристально посмотрел на собеседника. «Меня хотели убить, а Грацию похитили. Вам не кажется это странным?» «На что ты намекаешь?» «Да я не намекаю. Просто сами подумайте, кому нужна девушка и кому я так помешал?» Старейшина кивнул. «Я не думаю, что Хант причастен к этому, но тем не менее обязательно проверю твою версию». «А кто еще? Кто?» Грегори, натянув одежду, вновь опустился в кресло. «Грацию ранили. Думаю, и ее, и тебя хотели убить. Вопрос, зачем? Кому это надо?» Белый волк закрыл глаза и прислонился затылком к стене, точно зная, что если Грация не выживет, он умрет вслед за ней. Старейшина сочувственно посмотрел на Грегори, искренне сожалея о том, что произошло. Ему безумно хотелось найти того, кто посмел поднять лапу на святое, истинную пару. Но, к сожалению, информации пока не было никакой. Опрос всех присутствующих на празднике ничего не дал. Обслуживающий персонал допросили с особенной тщательностью, но так и не смогли выяснить, кто выманил девушку из особняка. Охрана на входе, ожидая много важных гостей, как назло, отключила камеры во дворе и доме. «Вам удалось хоть что-то выяснить?» — глухо спросил Грег. «Нет. Ощущение, что кто-то весьма тщательно подготовился», — промолвил волк. «Даже не сомневаюсь в этом. Надо найти того, кто принес мне записку. Пусть расскажет, кто передал послание. А еще необходимо выяснить, как Грация покинула особняк. Почему вышла одна к озеру, не дождавшись меня?» «Я уже опросил весь обслуживающий персонал». Старейшина вздохнул. «Кое-кто запомнил незнакомого парня, но посчитал его прислугой, работающей в доме, и на него просто никто не обратил особого внимания. Он обслуживал банкет наравне со всеми, а потом просто исчез. Думаю, именно этот мужчина принес тебе записку и выманил Грацию подальше от всех гостей». «Я так понимаю, виновных не найдут». Грег сжал руки в кулаки. «Успокойся», — властно произнес старейшина. «Мы приложим все усилия, чтобы это сделать. Думаю, Грация, когда очнется, назовет имя того, кто ее пытался похитить». «А если не очнется?» Ответить старейшина не успел. Послышался шум лифта. Двери открылись, и в коридоре появился уставший врач. «Что?» Грегори вскочил и бросился к нему. «Доктор, что? Не молчите, говорите». «Травмы очень серьезные. Задеты внутренние органы, большая кровопотеря. Мы сделали все возможное», — промолвил мужчина, глядя ему в глаза. «От нас больше ничего не зависит». Белый волк судорожно вздохнул, перехватывая ртом воздух, будто его ударили под дых. Сердце словно остановилось. «Она выживет», — вмешался в разговор старейшина. «Ваши прогнозы?» «Травмы очень серьезные. Человеческий организм слишком хрупок. Сейчас ей бы пригодилась наша регенерация, но, как я понимаю, обряд вы еще не прошли». Доктор многозначительно промолчал. Во время заключения Священного Союза волк делился своей кровью с избранной, а потом они обменивались брачными метками. Этот процесс считался таинством. Ведь после него возникало непреодолимое сексуальное притяжение к своему партнеру. В случае, если истинной парой становился человек, то кровь оборотня запускала все природные процессы, пробуждая ускоренную регенерацию и перестройку организма на генетическом уровне. Грегори схватил доктора за запястье и уточнил. «А если обряд бракосочетания проведем сейчас, это даст ей силы?» «Бесспорно. Но сможете ли вы сдержать своего волка и погасить в себе вспыхнувшую страсть?» «Да», — решительно произнес он, даже особо не раздумывая. «Куда идти?» «Грегори, ты уверен?» Старейшина положила ему руку на плечо. «Твой зверь будет стремиться к своей самке. Сможешь ли ты удержаться и не навредить? Подумай». «Я справлюсь». Мужчина посмотрел на старейшину. «Для меня главное, чтобы Грация выжила. И сейчас все мысли только об этом». «Хорошо», — волк кивнул. «Делай так, как чувствуешь». «Пойдемте за мной», — доктор показал рукой на лифт. «Не будем терять драгоценное время». Когда Грегори поднялся в палату и увидел бледную девушку, опутанную многочисленными проводами и трубками, мужчина невольно замер. В его душе разлился безумный страх от осознания того, что в любой момент он может потерять любимую женщину. «Она сейчас спит под действием лекарств и ничего не почувствует. Мне уйти?» — уточнил врач. «Будет лучше, если мы останемся наедине», — прошептал Грегори. Мужчина послушно вышел, плотно закрывая за собой дверь. Подойдя к кровати, волк замер, разглядывая бескровное лицо девушки. «Родная, как же так? Кто? Я убью того, кто это сделал, клянусь». Мужчина кончиками пальцев погладил Грацию по лицу. Взяв ее за запястье, он позволил своему зверю проявить себя и когтем распорол тонкую кожу. Проделав то же самое со своей рукой, мужчина соединил разрезы так, чтобы их кровь смешалась. Он знал, что каждая алая капля — живительный раствор, несущий его паре шанс на спасение. Волк сжимал их руки до тех пор, пока разрезы полностью не зажили, и от них не осталось даже следа. «Жена», — прошептал Грегори. «Как же мне хотелось устроить для тебя большой праздник в этот день, но все вышло совсем не так». Мужчина нагнулся, обвел на женской шее место предполагаемого укуса языком и потом вонзил зубы, ставя своей паре брачную метку, завершая обряд соединения их жизней. Зверь внутри мужчины заурчал. Волк стремился соединиться со своей парой, оставить на ней аромат, чтобы каждый в этом мире знал, чья это самка. «Нет», — Грегори сказал сам себе и, резко отпрянув в сторону, посмотрел на девушку. Грация все так же продолжала спать, не почувствовав ничего. Он медленно отступил к двери, борясь со своим нахлынувшим желанием, которая с каждым мгновением становилась все сильнее. «Позаботьтесь о ней», — попросил он доктора, стоявшего за дверью. «Я скоро вернусь». «Конечно», — тут же послышалось заверение. Спустившись вниз, мужчина наткнулся на старейшину. «Как?» — тут же раздался вопрос. «Все в порядке. Обряд заключен по всем традициям нашего народа», — ответил Грег и спешно направился к выходу. «Ты куда?» «Необходимо купить браслеты», — рыкнул белый волк в ответ и бросился бежать. Оказавшись вне клиники, мужчина сел за руль автомобиля и рванул за город. Ему нужно было выпустить эмоции, которые разрывали его изнутри, сжигая дотла.